Похищение Ситы. Долго прятался в кустах десятиглавый Равана и терпеливо ждал той минуты, когда Сита, прекрасная супруга Рамы, останется в лесной хижине одна, без защиты. И едва скрылся могучий Лакшмана в глубине леса, как грозный повелитель Ланки вышел из своего лесного убежища и в обличье Брахмана направился к хижине Ситы. На нем было одеяние из шелка, на ногах сандалии из кожи, в руках он держал крепкий посох. И застыло, замерло все вокруг, когда страшный Равана подошел к дверям хижины. Утихли ветры, и деревья стояли, не шелохнувшись. Даже быстрые воды Годавари остановились, когда налитые кровью глаза коварного Ракшаса обратились на печальную царевну Митхилы, потемневшую от горя, как вечернее безлунное небо. С восхищением смотрел на Ситу повелитель Ланки, и возрадовалось сердце кровожадного хищника ночного, и неодолимая страсть наполняла его душу. Розовые губы Ситы были прекрасны. Зубы ее сверкали белизною, и лепесткам лотоса были подобны большие глаза царевны. Одеяние из желтого шелка покрывало ее стройное тело, и даже тяжкое горе не могло скрыть божественной красоты благородной супруги Рамы. И Равана, охваченный любовью, сказал Сите, прекрасной как Лакшми: «О, красавица! На тебе одеяние из желтого шелка, и блеском ты серебру и золоту подобно. Ты как нежный цветок лотоса, окруженный лепестками. Зубы твои, как тычинки цветка кунда, а глаза твои ясные и большие, и зрачки их чернее ночи. Бедра твои широкие и округлы, тяжелые и упруги, твои юные перси с острыми сосцами, пленительны и прохладны, как плоды кокосовой пальмы. Локоны твои прекрасны, грудь упруга, и стан твой столь тонок, что его можно охватить ладонью. О, красавица, улыбка твоя чарует, и ты похитила мое сердце, как река, которая смывает и уносит берега своим потоком. Нет на земле женщины, которая была бы по красоте тебе равной. О, синеглазая, все в тебе прелестно, и аромат твой, и локоны, и тело. О, милая дева, твоя юность, твоя улыбка взволновали мою душу. Обликом ты богиня, но небожители здесь не бывают. Здесь обитают только злые ракшасы, пожиратели человеческого мяса. Как ты, прекрасная, здесь очутилась? Разве не страшны тебе львы и тигры, кровожадные гиены и шакалы? Не подобает тебе, божественная дева, жить в диком лесу, в этой хижине, бедной и ветхой. Тебе нужно жить в городе богатом, нежиться в дворцовых покоях, гулять по цветущему саду. Ступай со мною в мой великий и богатый город. Там тебе, красавица, будет благо. Скажи мне, прелестная, кто ты? Чья ты дочь? Чья супруга?» Доверчивая Сита оказала Брахману должное почтение и с поклоном попросила его войти в ее лесную хижину и угостила его кореньями и плодами. А затем Сита ему сказала: «Благо тебе, досточтимый Брахман! Я — дочь Джанаки, царя Митхилы, и супруга Рамы, сына Дашаратхи. 12 лет я жила в царском дворце в Айодхье, и все мои желания исполнялись. А на 13-й год царь Дашаратха захотел передать престол моему супругу, доблестному и мудрому Раме. И когда все было уже готово для венчания Рамы на царство, Кайкеи, вторая жена государя, потребовала, чтобы Дашаратха исполнил данное ей когда-то слово. И захотела Кайкеи изгнать Раму из Айодхи, а престол передать Бхарате, своему сыну. Не думал царь Дашаратха уступать бессердечной Кайкеи, но Рама не желал отцу бесчестия и сам ушел вместе со мною и братом Лакшманой в изгнание. «Ты можешь жить здесь с нами вместе, благочестивый брахман. Только скажи мне, как тебя величают? Какого ты племени и какого рода?» И тогда брахман сказал ей: «О, прелестная Сита, я грозный Равана, великий и всемогущий, и боятся меня небожители и люди. Царство мое лежит в океане, и все ракшасы на земле — мои слуги. Я увидел тебя, прекрасная царевна Митхилы, и все жены мои мне постыли. Стань моей супругой, желанная дева, и ты будешь первой царицей в моем государстве. Пышна и обширна моя столица. Стоит она на вершине горы в океане. Люди зовут ее Ланкой. Я увезу тебя туда на золотой колеснице. В золотом дворце будут твои покои, и слуги мои станут твоими рабами. Там, в цветущих дворцовых садах, ты забудешь свои лесные беды». Греховные речи повелителя Ланки разгневали целомудренную Ситу, и она, отойдя от Равны подальше, сказала: «Я — верная супруга Рамы, не ведающего страха. Мой любимый Рама подобен неколебимой скале. Он подобен могучему океану и равен самому великому Индре. Ты, нечестивый Равана, всего лишь тигр, и пожелал себе в супруге львицу? О, подлый Ракшас! Я для тебя как луч солнца, которого ты и коснуться не смеешь. Уж не задумал ли ты вырвать зубы у льва голыми руками? За непосильное дело ты взялся. Не обнять тебе Гималаи, не гулять тебе по земле, выпив яду. Уж не хочешь ли ты переплыть океан со скалой на шее? Уж не думаешь ли ты тушить огонь клочком ткани, снять руками солнце и луну с неба? Как не сравнить ручей с океаном, а шакала со львом могучим, так и тебе, Равана, не сравниться с великим сыном царя Дашаратхи. И ты, низкий Ракшас, задумал добыть себе жену могучего и благородного Рамы?» Выслушал владыка Ракшасов Ситу и понял, что не прельстить ему верную супругу Рамы ласковыми речами. И тогда Равана задумал напугать Ситу своей грозной силой. И он сказал ей: «Послушай меня, земная женщина, во всем мире нету никого, кто мог бы сравниться со мной силой. Не только смертные люди, даже небожители меня боятся. И в страхе бежит от меня воинство Индры, когда ярость охватывает мою душу. Сводный брат мой, бог богатства Кубера, и тот не смеет мне перечить. Силой добыл я себе золотую колесницу, и завидуют моему богатству великие боги. Ветры дуют осторожно, и солнце светит боязливо там, где ступает нога великого владыки Ланки. Столица моя красива и богата. Желтые крепкие стены со всех сторон окружают Ланку, и тысячи ракшасов стерегут ее днем и ночью. Золотые дворцы Цветущие сады и чистые водоемы украшают город и радуют мою царственную душу. О, дочь Джанаки, ты будешь счастлива со мной на Ланке и вскоре забудешь о своей прежней жизни. Дни твои потекут там в роскоши и веселье, и там ты не станешь думать о раме, обреченном на короткую земную жизнь. Бхарата, любимый сын Дашаратхи, будет править Айодхьей, а постылого, недостойного раму царь-отец навсегда лишил власти и отправил в изгнание. Что ждет тебя с несчастным Рамой, лишенным престола и богатства? О, прекрасная дева! Стрелы Камы, бога любви, пронзили грозного властелина Ланки. Не отвергай же меня, желанная царевна. Я добыл тебя, и ты сейчас в моей власти. Я пришел к тебе, охваченный любовью, для твоего же блага. Сита, преданная своему супругу, с гневом ответила повелителю Ланки. Воистину ты, Равана, царь неразумный, необузданный и похотливый. Ты приведешь свое царство и все свое племя к неминуемой гибели и позору. И тебе самому не избежать страшной кары, если ты посмеешь меня похитить. Смелые речи Ситы привели Равану в ярость. С гневом ударил в ладоши повелитель Ланки, и обличие благочестивого брахмана исчезло. Равана принял свой прежний образ, и тело его стало огромным. 20 рук его крепко сжимали оружие. И 10 его голов грозно глядели на Ситу, налитыми кровью глазами. И страшный повелитель ракшасов с великим гневом сказал отважной Сите: «Ты верно лишилась рассудка, глупая Сита, и не знаешь, что всемогущ в этом мире владыка Ланки. Если встану я во весь рост на своде небесном, то смогу достать землю руками. Всю воду в океане могу я выпить, и сама смерть погибнет, если вступит в схватку со мной. Если я выстрелю из лука, то стрела моя пронзит солнце и сбросит его на землю. И ты решила напугать меня ничтожной силой твоего супруга, недолговечного земного человека? Верно, красота твоя совсем лишила тебя рассудка. Ты взгляни на меня, неразумная дева. Все подвластно мне в этом мире». И поистине огромный Равана страшен был, как Яма, бог смерти. Глаза его сверкали, как пламя, и неотрывно глядели на Ситу, драгоценную жемчужину среди женщин. И Равана сказал нежной Сите: «Предайся мне, красавица-дева, если хочешь иметь своим супругом воителя, прославленного в мире. Ты будешь угождать мне, твоему супругу, достойному восхвалений, а я буду радовать тебя богатством и всемогущей властью повелителя Ланки. Только на меня обрати ты свою любовь, прекрасная Сита». С этими словами Равана, охваченный страстью, подошел к супруге Рамы. Одной рукой он схватил Ситу за волосы, а другой обнял ее бедра. И когда добрые лесные божества увидели Ситу в объятиях ракшаса, они разбежались во все стороны в великом страхе. Через миг у хижины Ситы появилась чудесная колесница владыки Ланки. Равана усадил в нее горестную Ситу, а сам сел рядом с нею, и зеленые небесные кони подняли колесницу в поднебесье. Благородная супруга Рамы боялась оскверниться, прикасаясь к кровожадному властелину Ланки, и забилась в угол колесницы. Охваченная горем, с помутившимся рассудком, дочь Джанаки громко закричала. «Ах, Лакшмана, не ведаешь ты, что коварный Равана прикинулся праведным брахманом и меня похитил? О, милый Рама, из любви к отцу ты отринул счастье и богатство, и не видишь ты, как уносит меня злая сила. О, супруг мой, о, могучий сокрушитель вражеских ратей! Ты всегда карал преступников и злодеев. Почему ты не наказываешь похитителя твоей ситы? Ах, я, преданная жена могучего и прославленного Рамы, а подлый Ракшас меня уносит. Так вот, когда исполнилось сокровенное желание Кайкеи, я молю вас, деревья Джанастханы, я умоляю вас, нежные цветы лесные, расскажите Раме, что Равана похитил Ситу. О лес, о лесные боги, о птицы, олени и все живые твари, я ищу у вас от Раваны защиты. О, друзья мои, поведайте Раме, что силой унес Равана его любимую Ситу. И тебя, быстрая Годовари, я прошу рассказать моему супругу, как унес меня злой Ракшас в свое царство. Я верю, что Рама найдет Ситу, и если даже Яма заберет меня к себе, то великий сын Дашарадхи вызволит меня и оттуда». На вершине дерева сидел царь ястребов, древний Джатайю. И горестная Сита к нему воззвала. «О, досточтимый Джатайю! Ты видишь, как Равана уносит меня от любимого супруга, похищает меня, как деву, не имеющую мужа. Ты уже стар, благородный Джатайю, и не можешь сразиться с этим хищником и злодеем. Так поведай Джатайю Раме, кто нанес ему смертельную обиду!» Верный друг царя Дашарадхи, царь ястребов Джатайю, спал глубоким сном, но горестные крики Ситы разбудили его. Он очнулся от сна и увидел, что коварный Равана похитил супругу Рамы и уносит ее в золотой колеснице на Ланку. И тогда Джатайю крикнул повелителю ракшасов. «О, Равана! Мне известны древние предания. Я знаю все, что предписывают живым существам священные законы. Ты совершил недостойный поступок. Это говорю тебе я, повелитель ястребов Джатайю. Великий Рама, почитаемый людьми сын Дашарадхи, сурово накажет тебя за это. Он полон любви и дружбы к людям. Перед ним склоняются лесные подвижники. Но в гневе страшен непобедимый и грозный супруг царевны Митхилы. Войско Кхары испытало на себе его силу. Ты, Равана, сам государь и властитель, и должен следить, чтобы законы соблюдались. Как же ты будешь блюсти священные законы, если сам их преступно нарушаешь? Ты, Равана, сам великий царь, а жену похитил у другого царя. Благородный муж не взглянет на чужую жену, а ты посягнул на супругу великого сына Дашарадхи. Все у людей исходит от царя, и низкий грех, и праведная добродетель. Послушайся, Равана, доброго совета, верни Ситу скорее обратно. Жизнью ты заплатишь за нее могучему Раме. Уже ли не чувствуешь ты, как смерть обвела тебя своей петлею? О, коварный Ракшас! Я, старый ястреб, 60 тысяч лет я живу на свете, но не дам я тебе в обиду нежную супругу Рамы. Ты будешь, трусливый вор, сражаться со мною в поединке. Подожди, подлый Равана, немного, и земля обнимет тебя так же крепко, как обняла она брата твоего, свирепого Кхару. Стой же, десятиглавый пожиратель человеческого мяса! Я спасу от тебя царевну Митхилы, и хотя нету со мною рядом ни Рамы, ни Лакшманы, я сброшу тебя с твоей золотой колесницы». И в небе началась горячая битва благородного ястреба Джатайю с подлым и коварным властелином Ланки. Равана метал в ястреба дротики и острые стрелы. Противники сближались в рукопашной схватке, и удалось, наконец, Джатайю нанести Раване кровавые раны. Царь ракшасов, разъяренный болью, натянув свой лук со всей силой, пустил в Джатайю 10 острых стрел и пронзил ими тело его. Но горькие слезы нежной Ситы ранили могучего царя ястребов сильнее, чем стрелы владыки Ланки. Джатайю взлетел высоко в небо, а затем ринулся вниз на Равану, сидевшего в колеснице, и сломал острыми когтями могучий лук повелителя Ланки. Тогда Равана, вне себя от гнева, схватил другой лук, еще более прежнего грозный, и острые стрелы сотнями, тысячами полетели в отважного Джатайю. Стрелы Раваны покрыли все тело Джатайю и торчали со всех сторон, как острые иглы дикобраза. И казалось, что старая грозная птица лежит в гнезде свитом из прутьев. Могучим взмахом огромных крыльев сбил Джатайю со своего тела стрелы, бросился без страха на владыку Ланки, когтями сломал на куски лук и щит похитителя Ситы. Не избежали когтей Джатайю и чудесные зеленые кони, запряженные в золотую колесницу. Доблестный царь ястребов нанес им смертельные раны, и они пали на землю и забились в предсмертных судорогах. Ударом крепкого, как железо клюва, Джатайю убил возницу, а затем на куски разбил колесницу. И не стало тогда у Раваны драгоценной колесницы, которая быстро, как ветер, носила царя ракшасов по земле, по воде и в поднебесье. И остался Равана без лука, без щита, без доспехов, без своей чудесной колесницы, и полетел на землю, держа на груди трепетную Ситу. И когда увидели это звери и птицы, и все живые существа, то трижды восславили они отважного Джатайю. Но царь ястребов был очень дряхл, и яростная битва истощила его силы. А десятиглавый Равана усталости не ведал, и по-прежнему могучи были его длинные руки. На земле, отойдя в сторону от Ситы, Равана снова бросился на Джатайю. Тогда царь ястребов вцепился ему в спину и стал наносить Раване удары крыльями, клювом и когтями. Он рвал ему когтями тело, долбил голову острым клювом, и клочьями летели волосы ракшаса на землю. Доблестный защитник Ситы отрывал когтями Раване руки, а они вырастали снова. Лютая злоба охватила повелителя Ланки, и бросился он на изнемогшего Джатайю и отрубил острым мечом крылья и ноги храброй птицы. И пал на землю доблестный Джатайю, обливаясь кровью. Безутешно зарыдала Сита, подавленная тяжким горем. Она подбежала к распростертому на земле другу и горестно закричала: «О, могучий Рама! Ради нас с тобою погибла в жестокой битве эта добрая и сильная птица! О, Рама! О, Лакшмана! Спасите меня!» Жалобные крики Ситы разнеслись далеко по лесу, и услышали ее все звери и птицы. Несчастная супруга великого Рамы прильнула к дереву всем телом, обхватила его руками и плакала, заливаясь горючими слезами. А в злобном Раване еще не остыла ярость жестокой битвы. Он подбежал к Сите, схватил ее за волосы мощной рукой и рванул к себе с такой силой, что у бедной царевны Митхилы все завертелось перед глазами, и земля, и лес, и небо. И непроглядная тьма покрыла все вокруг, и застыли недвижимо ветры, и солнце яркое померкло. Равана крепко сжал руками Ситу, птицу взвился в небо и полетел на Ланку, унося с собой супругу Рамы. Через леса и горы, через реки и озера летел царь Ракшасов на Ланку, и некому больше было защитить прекрасную Ситу. Но вдруг заметила царевна Митхилы, что стоят на вершине горы пять больших обезьян, смотрят в небо и видят, как Равана уносит Ситу. Тогда бедная Сита оторвала шелковый лоскуток от своего платья и бросила его вниз обезьянам. «Может быть, — подумала Сита, — обезьяны увидят Раму, отдадут ему этот клочок от моей одежды и расскажут сыну Дашаратхе, как нес над землею могучий демон его верную супругу.